Бернс призадумался. Слушания в суде назначены на 10:30. Чистая формальность. Дело все равно направят на доследование. Что ж, это можно поручить и Скиннеру. Тогда в 11. Вы знаете, где находится наш участок? На Довер-стрит. А там подойдете к дежурному и спросите меня. Не часто попадаются такие люди, заметил Скиннер, когда они направились через улицу к машине. Да, он мне тоже понравился, ответил Бернс. Глядишь, и повезет. Может, изловим этих ублюдков. По дороге к участку на Довер детектив Бернс выяснил по рации, куда увезли пострадавшего, а также имя констебля, который поехал с ним. 5 минут спустя он уже говорил с ним. «Хочу, чтобы все находившиеся при пострадавшем вещи, одежду, мелочи, все упаковали и привезли ко мне в участок», — распорядился он. «Даю удостоверение личности тоже. Мы так до сих пор и не знаем, кто он. Когда соберете все это, позвоните, мы пришлем своего человека, он вас сменит». Мистера Карла Бейтмена мало волновали имя и адрес человека, лежавшего на каталке. Не заботило его и то, кто с ним это сделал. Забота у него была другая — сохранить этому человеку жизнь. Из смотровой пострадавшего повезли прямиком в реанимационную, где им занялась целая команда врачей. Мистер Бейтмен ничуть не сомневался, что речь идет о множественных повреждениях, но правило тут было простое. Сперва следует заняться травмами, представляющими угрозу для жизни, а уж все остальное потом. Так, по порядку. А. Прежде всего, дыхательные пути. Парамедики со скорой сработали правильно, доступ воздуха обеспечен, шея иммобилизована. Б. Теперь само дыхание. Медсестра разрезала пиджак и рубашку, значит, можно прослушать спину и грудь со стетоскопом. Он обнаружил пару сломанных ребер, но с этим можно и подождать, как и с разбитыми костяшками пальцев на левой руке и со сломанными зубами во рту. Эти повреждения не представляют угрозы для жизни, это все потом. Несмотря на сломанные ребра, дыхание регулярное. Нет смысла начинать ортопедическую операцию, если пациент вдруг перестанет дышать. Вот пульс, он ему не понравился, почти 100, вместо нормальных 80 частит, а это может быть признаком серьезных повреждений внутренних органов. В. Циркуляция крови. Через минуту были установлены 2 внутривенных катетера. Один извлек 20 мл крови для анализа. Его следует провести незамедлительно. Второй должен был подать литр физиологического раствора, пока осмотр идет своим чередом. Г. Так, теперь, собственно, травмы. Вот тут ничего хорошего. Лицо и голова изуродованы до неузнаваемости, точно не принадлежат человеческому существу, а показания шкалы Глазго